После яблочек, сосенок, звездочек, рыбок и домиков пришла очередь лабиринтов, из которых следовало как можно скорее выбраться, волнообразных линий, клякс, напоминающих раздавленных тараканов, других странных изображений и мозаик, от которых глаза начинали косить, а голова кружиться. Потом был блестящий шарик на шнурке, в который надлежало долго всматриваться. Всматриваться было нудно до тошноты. При этом Цири постоянно засыпала. Йеннифер, на удивление, это вовсе не расстраивало. Хоть несколькими днями раньше она громко накричала на девочку за попытку подремать над одной из таракановых клякс. От сидения над тестами у Цири разболелись шея и спина, и болели они с каждым днем все сильнее. Она затосковала по движению и свежему воздуху, и, выполняя договор об обязательной искренности, сразу же сказала об этом Йеннифер. Чародейка восприняла ее слова так, словно давно их ожидала. Два следующих дня они бегали по парку, перепрыгивали через канавы и заборы, сопровождаемые веселыми либо сочувственными взглядами жриц, монахинь и послушниц. Занимались гимнастикой, учились сохранять равновесие, шагая по заборчику, огораживающему сад и хозяйственные постройки. В отличие от тренировок в Каэр-Морхене, занятия с Йеннифер всегда сопровождались теорией. Чародейка учила Цири правильному дыханию, управляя движениями груди и диафрагмы сильными нажатиями руки. Объясняла принципы движения, действия мускулов и костей, показывала, как отдыхать, расслабляться и разряжать психическое напряжение. Во время одной из таких разрядок, растянувшись на траве и уставившись в небо, Цири задала давно занимавший ее вопрос. «Госпожа Йеннифер, когда мы, наконец, покончим с испытаниями?» «Они тебе так надоели?» «Нет, но хотелось бы уже знать, гожусь ли я в чародейке». «Годишься». «Ты уже знаешь?» «Я знала это с первой минуты. Мало кто может заметить активность моей звезды. Очень мало кто. Ты заметила сразу». «А испытания?» «Окончены. Я знаю о тебе все, что хотела». «Но некоторые задания не очень получались. Ты сама говорила, что...» «Ты действительно уверена? Не ошибаешься? Уверена, что у меня есть способности?» «Убеждена». «Но...» «Цири...» Чародейка, казалось, развеселилась и в то же время как бы обеспокоилась. «С того момента, как мы разлеглись на лужайке, я разговаривала с тобой, не используя голоса. Это называется телепатия, запомни. И ты, думаю, заметила, что это не мешало нам общаться». «Магия!» Йеннифер, глядя в небо над холмами, оперлась руками о луку седла. «По мнению некоторых, представляет собой овеществление хаоса. Она — ключ, способный отворять запертые двери. Двери, за которыми таятся кошмар, опасность и невообразимый ужас. Враждебные деструктивные силы, силы чистого зла, которые в состоянии уничтожить весь мир, а не только того, кто двери раскроет. А поскольку любителей манипулировать этими дверями хватает, поскольку кто-нибудь когда-нибудь досовершит ошибку, и тогда гибель мира будет предрешена и неизбежна, следовательно, магия — это месть и оружие хаоса. То, что после сопряжения сфер люди научились пользоваться магией, стало проклятием и погибелью мира, гибелью человечества. Так оно и есть, Цири. Те, кто считает магию хаосом, не ошибаются. Вороной жеребец чародейки, почувствовав удар пятками, протяжно заржал и медленно двинулся через вересковые заросли. Цири подогнала лошадь, поравнялась с чародейкой. Вереск доходил до стремян. «Магия...» Немного погодя снова заговорила Йеннифер, по мнению некоторых, есть искусство. Искусство могущественное, элитарное, способное творить произведения прекрасные и необычные. Магия — это дар, данный немногим избранным. Те, кто лишен дара, могут лишь с изумлением и завистью взирать на результаты работы творцов, восхищаться созданными произведениями, одновременно чувствуя, что без этих произведений и этого таланта мир был бы беднее. То, что после сопряжения сфер некоторые избранные открыли в себе дар и магию, обнаружили в себе искусство, есть благословение красоты. Так оно и есть. Те, кто считает магию искусством, тоже правы.